Матерь Агни-йоги. Памятование о жертве великой устанавливает с ней связь. В этом значение памятных дней. Все, кто вспоминает, образуют как бы огромное, невидимое целое в духе, которому передаются вибрации света в той мере, в какой может их воспринять не забывшее о свете сознание. Этим значительны дни великой жертвы. Помнящее сердце не заставит забыть о свете. Тех, кто о нем не забыл, помнит и он.